тушь. Во многих странах, в частности в англоязычных, тушь на основе пигментного материала из сажи называют индийскими чернилами, поскольку привезена она была из Индии. Однако на самом деле впервые тушь появилась в Китае, например, в России ее называли китайской тушью. Некоторые историки считают, что тушь была изобретена еще в 3-м тысячелетии до нашей эры, но многие полагают, что она впервые появилась в эпоху царства Вэй, 220-265 годы. Первоначально тушь делали из сосновой сажи, и лишь позже китайский ученый и общественный деятель Шэнь Ко, годы жизни 1031-1095, по многогранности сопоставимый с выдающимися универсальными людьми эпохи Возрождения, первым сделал ее из нефтяной сажи. Такой тушью писал впоследствии фармаколог Ли Шицзень, годы жизни 1518-1593. Она блестела как лак и превосходила по качеству тушь, сделанную из сосновой сажи.